по крайней мере, капитаном, считая свою знатность достойной этого. Эти бывшие эмигранты уже снова приобрели свою прежнюю резвость, считая, что делают честь правительству, принимая у него службу, надевая мундир его полка. Они намеренно громко называли друг друга своими громкими титулами. «А, маркиз! Здравствуй, виконт! С добрым утром, герцог! Привет, барону!» И каждый из них отдал бы 10 лет жизни, чтобы свергнуть узурпатора и, махая белым знаменем, крикнуть: «Да здравствует король!» Наполеон это прекрасно знал, но он знал также и то, что, зачислив этих аристократов в свое войско, он будет держать их в железной руке, имея возможность уничтожить их в любую минуту. На ступенях лестницы стояли трое молодых людей самого аристократического вида и тихо разговаривали между собой, внимательно следя за слугами, докладывающими императрице об ожидающих и вызывавшими фамилию следующего за вошедшим лица. Молодой человек, стоявший на верхней ступени, головой выше своих собеседников, блондин лет 20 с правильным красивым лицом, ясно выражавшим каждое движение его души, был уже знакомый нам де Гранлис. Он говорил с двумя смуглыми, худощавыми, но сильными молодыми людьми, по-видимому, одного с ним возраста. «Вы увидите, Прюнже, и вы, им Мормон, что сегодня нас еще не примут. Если так будет продолжаться, то мне придется пробыть недели две в Золотом колоколе, хотя там и очень весело, однако...» «Принц, то есть господин де Гранлис», — похватился, поклонившись им Мормон, «отчего вы не желаете принять мое предложение? Воспользуйтесь гостеприимством моей матери. Замок в двух шагах от города. Там могут встретиться опасности». «Какие?» — спросил Прюнже. «Не более, чем здесь», — возразил им Мормон. «Гораздо более», — заметил Гранлис. «К тому же я не хочу никого компрометировать». Молодые люди низко поклонились, и Прюнже тихо сказал: «Вы знаете, что наш долг, наше единственное желание — полнейшая преданность вашему высочеству». «Я знаю это», — ласково улыбнулся принц. «Но у вас есть мать, у им Мормона сестра. Они еще так недавно вернулись во Францию, что не следует подвергать их опасности нового изгнания. Поучимся ждать. Это искупление прошлого». «Слишком уж много этих искуплений», — проворчал сквозь зубы Прюнже. В эту минуту слуга вызвал: «Господин Мартенсар, господин Рантвиньи». Мартенсар презрительно повторил и Мормон: «Этот плебей? Вот кого предпочитают нам. Вам, ваше, кто же меня знает?» — пожал плечами Гранлис. «Мартенсар — сын архимиллионера, банкира Жозефины», — продолжал Прюнже, «в котором она должна огромные суммы. Значит, можно сказать, наверное, что этот плебей будет принят». «На Тиньи?» — спросил Гранлис. «Кто это? Я не знаю». «Какой-нибудь провинциальный дворянчик», — пояснил Прюнже. «Этого имени я не встречал ни при дворе прежнего времени. Теперь так много изменилось, так много забылось. Да, но и мое имя, что оно может напомнить прежним обитателям Версаля?» — усмехнулся принц. «Людовик, иначе де Гранлис». «О, слишком многое!» — проворчал им Мормон. «Она слишком ясна. Я советовал вам взять другое, попроще, менее иносказательное». «Ба!» — устало сказал принц. «Не все ли равно? На все воля Божия». Снова раздался голос слуги: «Граф ДТ, князь де Гроа, граф Новар». «Вот это настоящие дворяне», — заметил Прюнже, знавший, казалось, все гербы Франции. «Да», — подтвердил Гранлис, — «князья де Гроа, графы де Те».